освобождаем внимание. У меня такая проблема. Не могу контролировать свои мысли. Чего только не пробовал. Разные теории контроля мыслей, разные методики релаксации и так далее. А ведь это основной момент для техники слайдов. Если вам не удается намеренно управлять ходом мыслей, нужно этому учиться. Могу предложить один хороший метод для развития сосредоточенности и присутствия. Задайтесь целью думать только о том, чем в данный момент занимаетесь. Когда конкретно ничем не заняты, найдите объект внимания. Например, на прогулке наблюдайте за окружением, в поездке читайте книгу. Сначала будет немного трудновато, потребуются определенные усилия. Зато через некоторое время вы заметите, что мысли стали более управляемыми. Есть кое-что, чего я еще не понимаю. Этакие скелеты в шкафу, доставшиеся из прошлого. Обычно мои мысли проносятся примерно так. Вот нужно написать этому человеку. Так, что написать? О, надо еще ногти накрасить. Ой, зайду-ка я в контакт. И все, час, вечер, ночь на смарку. Сейчас смотритель чаще включается. Но лень его легко обманывает. Сделаем завтра. Окей? Насиловать себя не хочется, но, к сожалению, феномен старого комода меня настиг еще в детском или подростковом возрасте. Вот ведь ужас, даже не помню когда. И надо, блин, это еле-еле, с которым я почти все делаю, как-то исправлять. Настроить режим дня – это мечта всей жизни, которая так и остается пока мечтой, а не намерением. Как бороться с ленью и откладыванием на потом? Я понимаю, что нужно прекратить свою битву, но как не бороться с ленью? Как повысить уровень самодисциплины? Или пусть так и будет? Дезорганизованность у меня может от бардака мыслей. Тогда как упорядочить мысли? А нежелание что-то делать от пищи? Или с повышением уровня осознанности, увеличением движения и переходом на живое питание, отвлекающие крючки маятников сами отцепятся? Да у меня даже не получается раньше встать, чтобы зарядку сделать. О чем вообще речь? Или я просто пытаюсь найти себе оправдание? Не знаю. Хотя даже и с этой патологической ленью многие считают, что я большая молодец, отличница, говорю на английском, чем-то вечно занимаюсь, там была, здесь была. И еще мне хотелось бы быть более опрятной, стильной, но что-то все до сих пор остается на этапе «хотелось бы». Таким образом, вся жизнь скакание, с периодами безделья. Хотелось бы побольше системы в этот хаос. Как с этим бардаком справляться? Как его структурировать? Сейчас всем не хватает времени. Оно сжалось, потому что в последние годы резко увеличился поток информации. Информация – это как столбы на дороге. Если дорога узкая, а столбы или деревья на обочинах стоят плотно, тогда даже при движении на небольшой скорости кажется, что летишь. И наоборот, если дорога широкая, с редкими столбами по краям, можно мчаться на большой скорости, но будет казаться, что едешь медленно. Так же и со временем. Оно может реально уплотняться или разряжаться, ускоряться или замедляться, в зависимости от плотности окружающей информации. Это объективное явление, а не субъективное восприятие. Для того, чтобы разрядить время в слое своего мира, необходимо уменьшить поток входящей информации. Возьмите листок бумаги и перечислите все свои источники информации. Например, социальные сети, телевизионные программы, интернет, сериалы, ток-шоу, новости, форумы, блоги, разговоры по мобильнику, смс-ины и так далее, и так далее. Все эти матричные присоски являются одновременно и источниками информации, и занятиями, отнимающими ваше время. Прикиньте, сколько времени отнимает каждая такая присоска, и сколько информационных помоев через нее прокачивается в ваш мозг. Расставьте приоритеты, оставьте только самые необходимые, а остальные выбросьте из своего мира как ненужный хлам. Сведите к минимуму поток информации, который будет поступать из оставшихся. Точно так же следует поступить со своими целями и увлечениями. Напишите список, расставьте приоритеты. Прикиньте, что вы можете реально осуществить, а что висит на вас гирьками обязательствами, бесконечно откладываясь на потом. Избавьтесь от всего ненужного хлама, отнимающего время. Освободите себя от излишних обязательств перед собой. В течение дня занимайтесь в первую очередь теми делами, у которых приоритет выше. Следуя хотя бы этим элементарным правилам, вы освободите себе значительную часть времени и существенно упростите свою жизнь. 6 лет назад у нас с мужем родился ребенок, требующий к себе несколько больше внимания, чем обычные дети. Я решила перестроить нашу жизнь так, чтобы основная нагрузка по заработку легла на мужа, а я могла бы больше времени уделять дочери. Жили мы в квартире, имели одну машину на двоих. Я заказала особняк, бизнес и каждому по машине. Посовещавшись, решили создать мужу автобизнес, поскольку ему это близко, и автомобили, и до сих пор его единственное увлечение. Он уверял, что справится. Я взяла порядочный кредит в банке и арендовала, а потом и купила ему грузовик. И тут начало происходить невероятное. Человек, беззаветно любящий меня и дочь, изменился на глазах. Общий стаж нашего брака – 11 лет. Он забросил все, ничем не стал заниматься, связался с аферистами. У него появились секреты от меня. В конце концов, пользуясь моим доверием, а иногда и запугивая, он пустил прахом все – и машины, и дом, который мы купили. Еще и людей обманул от моего имени на приличную сумму. Все наши деньги и имущество он попросту раздал. Теперь я бездомная, опозоренная, с судимостью и кредитами, живу из милости у родственников. Делать что-то после такого даже руки опустились. Не работаю, живу на пособие дочери, занимаюсь ею, как решила. Горбатиться, чтобы все опять зарабатывать, нужно время, а его нет. Здравый смысл говорит мне, что надо было не полагаться на мужа, каким бы надежным он ни казался, а делать все самой. Но кто же занимался бы тогда моим ребенком? Ведь в сутках всего 24 часа. Также ясно встал вопрос избавиться от этого человека. Но у меня нет зла на него, даже после всего, что он с нами сделал. Может, в память о лучших временах, а может, потому что мы обвенчаны. И дочь его любит. В чем моя ошибка? На ситуацию я вроде не давила, избыточных потенциалов старалась не создавать, была уверена, что все ведет меня к моей цели, и все к лучшему. С другими себя не сравнивала, успехами не гордилась, делала все для успеха, вопреки неудачам начинала все сначала. Почему же результат вышел прямо противоположный задуманному? И что мне теперь делать? Прямо скажу, если бы не дочь, я бы ушла из жизни. Настолько неинтересным и непривлекательным кажется мне будущее. Впервые в жизни у меня нет цели, и мне ничего не хочется. Вашей ошибки здесь нет. Просто вы не можете управлять реальностью, которая зависит не только от вас, но еще и от действий близких людей, с которыми вы связаны. В вашей ситуации теперь надо полагаться только на себя. Это не трудно, так даже проще и надежней. Вы должны знать, что в жизни вы получаете то кино, которое крутится в вашем проекторе. Вы должны знать, что если вы решили изменить свою жизнь и начали целенаправленно крутить в мыслях свое кино, оно обязательно воплотится в вашей будущей реальности, какой бы ни была сегодняшняя. Такое знание должно вас воодушевить. Все еще впереди. И все в ваших руках. К сожалению, одного понимания здесь недостаточно. Надо еще делать это постоянно и по-честному. Это трудно, и насилие над собой здесь не проходит. Наверное, правильно говорят, что счастье спрятано в нас самих, потому что лучше спрятаться оно не могло. Повторяю. В жизни вы получаете то кино, которое крутится в вашем проекторе. Вы только подумайте, ваша реальность находится в прямой зависимости от направленности ваших мыслей. Вы способны управлять своими мыслями, если захотите, а значит, способны изменять реальность. Разве этого мало? Ладно бы у вас не было такой возможности, но ведь она есть? Представьте, большинство людей вообще не имеют понятия о том, что реальностью можно управлять. Многим кажется, что от них ничего не зависит, особенно в ситуациях, когда поделать ничего нельзя. Но ведь у вас есть трансерфинг, и есть такая штука, как управление вниманием. До тех пор, пока ваши мысли погружены в окружающую вас действительность, она не изменится. Какое кино снаружи, такое и внутри. Какое внутри, такое и снаружи. Снова и снова. А теперь поверните зеркало обратной стороной. Это оно вас сбивает с толку. Не смотрите пассивно внешнее кино. Не живите в нем. Крутите свое кино. Живите в своей, пусть пока еще виртуальной, реальности. Тогда снаружи, рано или поздно, проявится то, что у вас внутри. Что касается насилия над собой. Действительно, сменить ленту с негатива на позитив бывает не всегда просто, особенно если нет настроения. Однако, если вы все же хотите что-то изменить, придется что-то сделать. Сделайте работу. Иногда ведь приходится делать работу, хочешь или не хочешь. Писатель, создавая свое произведение, занимается по большей части не столько творчеством, сколько рутинным трудом. И если работа была выполнена добросовестно, в единстве души и разума, фабула писательского творения находит свое воплощение в реальности. Вот и вы возьмите и опишите свою реальность, какой ее хотите видеть. Пишите каждый день, как роман, хотя бы понемножку. И проговаривайте почаще ключевые фразы, мысли-формы, в которых ваша реальность описана емко и лаконично. Со стороны может показаться, что это какое-то тупое и бессмысленное занятие. Но задумайтесь, вы также тупо считываете картину окружающей вас реальности и прокручиваете у себя в голове, тем самым подтверждая и укрепляя эту реальность. Так что же на самом деле является бессмысленной работой? И что насилием над собой?